как корочка хлеба, шарит руками по поцарапанной прожженной клеенке, намертво присосавшейся к столу на кухне, ищет лупу и объясняет газовой плите, что несчастья не потому случаются, что трескаются зеркала, а что зеркала трескаются потому, что должны случиться несчастья. Деревянные бараки, соседняя камера, мужская, расцарапали под нарами дырку, чтобы рука проходила, очередь под нары.